Одевшись в коричневое кимоно с мечами и пистолетом за поясом, Блэксерн пошел к стене, возвышающейся над двором этого крыла замка. Коричневые на постах приветствовали его как равного, но серые проявляли беспокойство. На крепостной стене сгрудилась масса серых, не упускавших из поля зрения ничего, что происходило за воротами. «Много серых, намного больше, чем обычно. Вы меня поняли? Анджин-сан, это Йосинака, вышел на балкон. Да, капитан серых приблизился к ним. Пожалуйста, не подходите слишком близко к краю. Анджин-сан, извините». Солнце встало над горизонтом, лучи его приятно согревали кожу. На небе ни облачко, ветер стихал. Капитан серых показал на меч Блэксерна. «Это продавец масла, Анджин-сан?» «Да, капитан. Не разрешите ли посмотреть на клинок?» Блэксерн вытянул часть клинка из ножен. Согласно обычаю, меч не следовало вытаскивать полностью, если вы не собирались им пользоваться. «Красивое зрелище!» — восхитился капитан. Все, кто был рядом, коричневые и серые, толпились вокруг, одинаково пораженные. Блэксерн убрал меч. Нельзя сказать, чтобы он был недоволен. «Я польщен тем, что мне позволили носить продавца масла». «А вы умеете пользоваться мечом, Анджин-сан?» — спросил капитан. «Нет, капитан, не так хорошо, как самураи, но я учусь. Это очень хорошо». На переднем дворе двумя этажами ниже тренировались серые. Там все еще держалась тень. Солнышко не дошло туда. Блэксерн понаблюдал за ними. «Сколько здесь самураев, Йосинака-сан?» 400 и 3, Анджин-сан, включая те 2 сотни, что пришли со мной, а снаружи — серых?» Йосинака засмеялся. «Много, очень много». Капитан серых в ухмылке обнажил зубы. «Почти 100 тысяч, Анджин-сан. Вы поняли? 100 тысяч? Понял, спасибо». Все, кто был во дворе, смотрели вниз. Из-за дальнего угла выходил и приближался к их тупику кортеж в сопровождении стражи, носильщики, вьючные лошади и 3 паланкина. Проход был все еще в тени, между высокими защитными стенами, в нишах стен горели факелы. Даже с такого расстояния заметно было, как нервничали носильщики, а серые, что шли за ними, казались притихшими и настороженными. Притаились и коричневые, стоявшие на страже. Высокие ворота крепости открылись, впуская кортеж. Сопровождавшие его серые остались снаружи, и ворота снова закрылись. Гигантский железный засов лег на свое место в причудливых скобах, глубоко заделанных в гранитные стены. Опускные решетки на этом входе отсутствовали. Йосинака обратился к Блэксерну. «Анджин-сан, пожалуйста, извините меня. Я должен проверить, все ли в порядке. Я подожду здесь. До встречи». Йосинака ушел. Капитан серых, подойдя к парапету, свесил голову вниз. «Боже мой!» — подумал Блэксерн. «Надеюсь, Марико права и Торанага прав. Теперь недолго». Он посмотрел, высоко ли поднялось солнце, и невнятно пробормотал про себя по-португальски: «Скоро отправится». Не осознав этого, капитан буркнул что-то утвердительное, и Блэксерну стало ясно, что тот понял его фразу на португальском, значит, он христианин и еще один возможный его враг. Он задумался о прошедшей ночи, как будто он говорил с Марико только по латыни, но ведь она сказала на латыни, чтобы я приказала сразу же их убить. Говорит ли он на латыни, как тот другой капитан, один из тех, кто был убит при первом бегстве из Осаки? Солнце уже набрало силу, и Блэксерн отвел взгляд от капитана серых. «Если ты не убил меня ночью, может быть, и никогда не сделаешь этого», — подумал он и сразу выбросил его из головы. Внизу он разглядел Кири. Она вышла на передний двор, командуя служанками, несущими корзины и ящики для погрузки навьючных лошадей. На главных ступенях лестницы она казалась такой маленькой. Когда-то Сазуко умышленно поскользнулась здесь, отвлекая внимание, что и использовал Торанага. Недалеко от этого места, немного севернее, был разбит уютный садик и стоял маленький каменный дом, где он впервые увидел Марико и Яэмона, наследника. Мысленным взором он проследил, как кортеж в полдень покидает замок, кружит по лабиринтам, беспрепятственно выезжает из крепости, едет лесами и спускается к морю. Он молился, чтобы Марико и ее спутники поскорее оказались в безопасности. Как только они уедут, отбудут и они с Ябу, сядут на галеру и выйдут в море. Отсюда, со стены, море казалось совсем близким, оно манило, дразнило горизонтом. «Конбанванжен-сан!» «Марико-сан!» «Она, как всегда, неотразима! Конбанва!» Блэксорн сразу, без дальнейших вежливых фраз, перешел на латынь. «Берегитесь этого капитана серых, он понимает португальский», и тут же продолжал на португальском, давая ей время прийти в себя. «Не понимаю, как вы можете быть так прекрасны после бессонной ночи?» Он взял ее за руку и повернул спиной к капитану, подводя ближе к парапету. «Смотрите там, Киритсуба-сан. Спасибо, да-да, благодарю вас». «Почему вы не помашете, Киритсуба-сан?» Она помахала и окликнула ее по имени. Кири заметила их и помахала в ответ. Через минуту, расслабившись и овладев собой, Марико оценила его усилия. «Благодарю вас, Анжен-сан. Вы очень ловки и очень умны». Она, как обычно, поздоровалась с капитаном, прошла к выступу в стене и присела, предварительно убедившись, что здесь чисто. «День обещает быть хорошим. Да, как вам спалось?» «Я не спала, Анжен-сан. Кири и я проболтали всю ночь, и я видела, как восходит солнце. Я люблю рассветы. А вы?» «Мой сон был нарушен, но...» «Ох, извините!» «Я прекрасно чувствую себя, правда. Вы сейчас уезжаете?» «Да, но я вернусь в полдень, чтобы захватить Кири-сан и госпожу Сазуко». Она отвернулась от капитана и сказала по-латыни: «Ты? Помнишь гостиницу цветов? Конечно, как я могу ее забыть? Если сегодня будет задержка, сегодняшний вечер будет таким же, так же прекрасен и спокоен». «Ах, хорошо бы, но я предпочел бы, чтобы ты оказалась в безопасности». Марико продолжала на португальском. «Мне сейчас надо идти, вы извините меня? Я провожу вас до ворот». «Нет, пожалуйста, смотрите на меня отсюда. Вы и капитан можете все видеть отсюда». «Конечно», — согласился Блэксорн, сразу все поняв. «Идите с Богом». Он остался на парапете. Пока он ждал, во двор проник солнечный свет, теней как не бывало. Внизу появилась Марико. Он увидел, как она поздоровалась с Кири и Йосинакой. Вот они заговорили. Серых вокруг них не видно. Потом они поклонились. Она подняла глаза на Блэксорна, закрыв их от солнца, и весело помахала ему рукой. Он помахал в ответ. Ворота распахнулись, и вместе с Дзимоко, идущей в нескольких шагах позади, она вышла из ворот в сопровождении 10 коричневых. Ворота сразу закрылись, на какое-то время Марико исчезла из виду, а когда стала видна снова... Их, как почетный караул, сопровождали 50 серых, появившихся с той стороны ворот. Кортеж уходил вниз, по улице, не освещенной солнцем. Блэксорн следил за ним, пока он не скрылся за углом. Марико ни разу не обернулась. «Пойдемте сейчас поедим, капитан», — предложил Блэксорн. «Да, конечно, Анжен-сан». Блэксерн проследовал к себе позавтракать. Рис, маринованные овощи, несколько кусочков вареной рыбы, а потом ранние фрукты с кюсю, свежие маленькие яблоки, абрикосы и твердые сливы. Под конец он с наслаждением полакомился фруктовым пирогом с чаем. «Еще Анжин-сан?» — предложил слуга. «Нет, спасибо». Он предложил фрукты своим охранникам, те охотно приняли угощение. Подождав, пока они кончат есть, Блэксерн отправился на освещенную солнцем крепостную стену. Ему хотелось проверить, хорошо ли заряжен спрятанный им пистолет, но так, чтобы не привлекать внимания. Он уже проверил его ночью под простыней и москитной сеткой, но не имел возможности как следует рассмотреть. Нет уверенности в пыже и кремне. «Больше делать нечего», — подумал он. «Ты марионетка, потерпи, Анжин-сан, твоя вахта кончается в полдень». Он определил высоту солнца. Было начало двухчасового периода змеи. После змеи придет лошадь, в середине часа лошади наступает полдень. Колокола в замке и по всему городу стали отбивать час змеи, и он обрадовался своей точности. На стене он обнаружил небольшой камешек и, аккуратно установив его на выступе в амбразуре под солнцем, поудобнее оперся спиной, примостил ноги и стал смотреть на камень. Серые следили за каждым его движением. Капитан нахмурился. Немного погодя, он задал вопрос. «Анжин-сан, что значит этот камень?» «Простите, камень. Зачем этот камень, Анжин-сан?» «А, я слежу, как он растет». «О, простите, теперь я понял. Капитан явно чувствовал себя виноватым. Прошу простить, что побеспокоил вас». Блэксерн посмеялся про себя и потом снова уставился на камень. «Расти, мерзавец!» — велел он. Но как он не ругал камень, не приказывал, не льстил ему, тот не рос. «Ты действительно надеешься, что увидишь, как растет камень?» — спросил он себя. «Нет, конечно, но это помогает убить время и успокоиться. У тебя не может быть достаточно ва. Откуда же будет следующий удар? Нет защиты от убийцы, если убийца готовится к смерти». Родригес проверил запал у мушкета, взятого им наугад с полки у кормового орудия. Оказалось, что кремень был изношен и стерт, и, следовательно, пользоваться им опасно. Не говоря ни слова, он бросил мушкет обратно артиллеристу. Тот с трудом успел схватить его, едва избежав удара прикладом в лицо. «Кормчий!» — воскликнул он. «Стоило ли?» «Слушай, ты, дерьмо, в следующий раз, если я найду неполадки в мушкете или пушке во время твоей вахты, ты получишь 50 леньков и лишишься трехмесячной зарплаты. Боцман!» «Да, кормчий?» Пезаро, боцман, придвинул свою тушу поближе и сердито посмотрел на молодого артиллериста. «Собери обе вахты. Проверьте каждый мушкет и пушку, все, Бог его знает, когда они могут нам потребоваться. Я прослежу за этим, кормчий». Боцман повернулся к артиллеристу. «Я подпорчу твой грок сегодня вечером, Гомес, за всю дополнительную возню, что ты нам устроил, и тебе придется проглотить его с улыбкой. А ну, за работу!» На главной палубе располагалось 8 небольших пушек, 4 с правого и 4 с левого борта, и носовое орудие. Достаточно, чтобы отбиться от пиратов, не имеющих пушек, но недостаточно, чтобы отразить атаку настоящего корабля. Маленький двухмачтовый фрегат назывался «Санта-Луз». Родригес подождал, пока обе вахты не приступили к работе, потом отвернулся и облокотился на планшир. Замок угрюмо блестел на солнце старым оловом, только главная башня с ее голубыми и белыми стенами и золотой крышей весело сияла в лучах. Он сплюнул в воду и следил, куда поплывет плевок, в сторону свай на пристани или в море. Его понесло в море. «Черт!» — пробормотал он, не обращаясь, собственно, ни к кому. Ему хотелось иметь сейчас здесь свой фрегат, Санта-Марию. Как не повезло, что он в Макао, когда так нужен здесь. Несколько дней назад в Нагасаке его вытащили из теплой постели в доме, выходящем окнами на город и пристань. «Что случилось, адмирал?» «Я должен немедленно попасть в Осаку», — заявил Ферьера. «Кичливый и высокомерный, как бентамский петух, даже в столь ранний час. Поступило срочное сообщение от Дель-Аква. Что там еще?» Он сказал только, что жизненно важно для будущего черного корабля. «Мадонна! Что за глупости? Чем это жизненно важно? Наш корабль крепок, как полагается быть кораблю, днище чистое, такелаж в порядке, торговля идет лучше, чем можно было ожидать, обезьяны ведут себя прекрасно, этот свиной зад Харима надежен». Он остановился, его озарила неожиданная мысль. «Англичанин. Он вышел в море? Я не знаю, но если он вышел...» Родригес посмотрел на бухту. Он уже готов был увидеть Эразмус, блокировавший выход и поднявший флаг ненавистной Англии. Он ведь знал, эти бешеные собаки ждут не дождутся, когда корабль отправится морем в Макао и домой. «Боже, Матерь Божья и все святые, не допустите, чтобы это случилось!» — взмолился он про себя. «На чем быстрее всего туда добраться?» «На Санта-Лузе, адмирал. Мы можем отплыть в течение часа. Послушайте, англичанин ничего не сможет сделать без команды, не забывайте. Мадонна! Да он говорит теперь на их языке. Почему бы не использовать этих обезьян?» «Хватает и японских пиратов, набирай хоть 20 команд. Но среди них нет ни артиллеристов, ни моряков, а подготовить японцев у него нет времени, разве что к следующему году, тогда уж не против нас». «Зачем, ответьте мне ради Бога, Мадонны и всех святых, священники отдали ему все словари? Никогда я этого не пойму». «Негодяи суются не в свое дело. Дьявол в них вселился. Похоже, что и англичанина охраняет сам дьявол. Говорю вам, он просто очень умен и удачлив. Есть много таких, что пробыли здесь по 20 лет и ни слова не могут выговорить на их тарабарском языке, а англичанин может. Уж поверьте, он продал душу сатане, и за эти черные дела тот его защищает. Как еще вы объясните это?» «Сколько лет вы пробуете говорить на их языке и даже живете с одной из них? Сволочь, он легко мог бы использовать японских пиратов. Нет, адмирал, он будет набирать людей отсюда. Мы ждем его. Вы ведь уже посадили одного подозреваемого в кандалы. Имея 20 000 серебром и долю добычи на черном корабле, он может купить всех, кто ему нужен, включая тюремщиков с тюрьмами. Черт возьми, и вас тоже. Придержите язык. Вы испанец, без роду и племени, Родригес. Вы виноваты в том, что он до сих пор жив. Вы отвечаете за это. Вы 2 раза дали ему уйти». Адмирал в ярости угрожающе направился в его сторону. «Вы должны были убить его, когда он был в нашей власти». «Может быть, но это идет вразрез с моим представлением о чести», — горько сказал Родригес. «Я убью его, когда смогу. И когда же это будет? Я говорил вам 20 раз. Вы не слушаете. Или у вас, как всегда, во рту и ушах одна испанская труха?» Он взялся за пистолет, адмирал выхватил шпагу, но тут между ними появилась перепуганная японская девушка. «Пожалуйста, Род-сан, не сердитесь, не ссорьтесь, пожалуйста, ради бога, пожалуйста!» Слепая ярость, охватившая обоих, спала. Ферьера проворчал. «Перед Богом вам, — говорю, Родригес, — англичанин, отродье дьявола! Я чуть не убил вас, Родригес, а вы меня! Он напустил на всех нас какое-то колдовство, особенно на вас! Теперь я ясно это понял». Сейчас в Осаке, под солнцем, Родригес сжал рукой распятие, которое носил на шее, и стал отчаянно молиться, пытаясь спастись от колдунов и избавить свою бессмертную душу от сатаны. «Разве адмирал не прав? Разве это не единственный возможный ответ?» Наполненный мрачными предчувствиями, повторял он вновь и вновь свои доводы. «Жизнь англичанина заколдована. Он приближенный этого сатанинского Торанаги. Он получил обратно свой корабль и деньги. Вако, несмотря ни на что, он говорит, как один из них, а этот язык невозможно выучить так быстро даже со словарем, а он и словарь получил, и такую бесценную помощь. Иисус Христос и Мадонна, отведите от меня этот дьявольский глаз». «Зачем вы отдали англичанину словарь, отец?» — спросил он Алвито, встретив его в Мессиме. «Вам нужно было как можно дольше тянуть с этим делом». «О нет, Родригес», — горячо ответил ему отец Алвито, — «мне не следовало отступать от своего пути. Я должен помочь ему. Убежден, что есть возможность обратить его в нашу веру. На Торанагу теперь нет надежды, а англичанин — это еще один человек, еще одна душа, мой долг — попытаться спасти его». «Священники, — подумал Родригес, — черт бы их всех побрал, но только не Дель Акво и отца Алвито. О, Мадонна, прости мне эти дьявольские мысли, прости мне и похорони англичанина до того, как я с ним встречусь. Я не хочу убивать его. Я дал святую клятву, но тебе я говорю, он должен умереть как можно быстрее». Штурвальный, стоявший на вахте, перевернул склянки и отбил 8 ударов. Полдень.